Глава 18. Слияние. Бежать в доспехе было сложно. Нет, не так. Бежать в доспехе было настолько тяжело, что легкие разрывались от воздуха, который я жадно вдыхал. Уходить от возможного преследования пришлось километра два, попеременно переходя на шаг, чтобы отдышаться. По пути, пока я продирался сквозь кусты, наткнулся на двоих простолюдинов, сидевших у дороги. Один из них схватил рогатину и помчался в мою сторону, а второй вынул кинжал и попытался обойти сзади. Времени разбираться, кто они и как здесь оказались, не было совершенно, поэтому я активировал дар, уклонился от острия копья и сломал древко. Резким ударом вырубил одного противника, а потом развернулся ко второму. Увидев всполохи дара, тот остановился в нерешительности. Похоже, он никак не планировал так быстро остаться один. «Простите, сударь, мы вас перепутали!» Залепетал второй, который от страха даже кинжал выронил. «Перепутали с кем? Кого вы ждали?» «Да никого особо...» «Выходят, обычные разбойники?» Похоже, именно о таких и рассказывал Поневин. «Мне еще повезло, что их тут всего двое». «Ну мы же ничего... Время такое...» «Значит так, забираешь своего дружка и убираетесь отсюда. Если еще раз увижу, прикончу обоих». Разбойник закивал головой и попятился, схватил за шиворот своего менее везучего товарища и потащил его прочь. Я обернулся и посмотрел, куда исчез Константин с остальными. Они вырвались далеко вперед, и теперь мне пришлось хорошенько постараться, чтобы догнать их. В условленном месте, которое знал только Константин, нас ждала машина. Вот только поместиться вшестером еще и в доспехах было просто нереально, поэтому пришлось снять защиту. «Что ж, теперь мы точно знаем, что за нападением стоит Градов», произнес я, стараясь разрядить тишину в машине. Константин сидел хмурый и не сразу ответил. «Да, Градов. А с ним сильные наемники. Мой брат. Заметили, как они его охраняют? Мне кажется, Градова просто используют как знамя. Он им нужен, чтобы от его имени действовать здесь. А на самом деле он просто игрушка в руках тех, кто пришел с ним. Уверен, что лидер совсем не Градов. Его сразу же уничтожат, когда он перестанет быть нужным». «Мы ничего не можем знать наверняка, Миша», — отозвался Фролов. «Я уже совершенно ничего не понимаю». Домой мы вернулись, когда почти стемнело. Маша первая выскочила на порог встречать нас, когда машина подъехала к особняку Фроловых. «Папа, Миша, что случилось? Почему вас так долго не было?» «Мы видели Градова и твоего дядю», — отозвался я, видя, что Константин не собирается поднимать эту тему. «Выходит, что это правда? Ну, что он предатель?» «Не стоит торопиться с выводами. Мы пока не знаем в точности позицию Николая», — перебил меня Константин. «Миша, зайди на пару минут». «Папа, а ты не хочешь поговорить со мной?» — вмешалась Маша. «Тебя не было весь день, приезжаешь домой как в воду опущенный и снова запираешься в своем кабинете сгущенным». «Я обязательно поговорю с тобой, но позже», — бросил Фролов и вошел в дом. Через 5 минут я был уже у него в кабинете. Казалось, сейчас, оказавшись в привычном кресле, Фролов чувствовал себя лучше. Он наполнил себе чашку чаем с самовара и отпил немного, после чего произнес: «Знаешь, мы с Николаем были очень дружны. Все детство провели рядом, а когда он уехал в Тверь, я долго не мог смириться с его решением. Мне казалось, что я остался совсем один, хоть рядом и была семья. Я знал его как самого себя, и тем удивительнее было увидеть в армии Градова. Уверен, этому должно быть объяснение». «Я понимаю ваши переживания, но мне кажется, что сейчас нужно заботиться о чем-то более важном. Например, накормить рабочих и их семьи, дать им жилье, разместить оборудование на складе и подготовиться к обороне города. И когда придет время, мы постараемся узнать, что же там делал Николай и что привело его к Градову. Но не стоит питать иллюзий. Иногда вещи бывают куда проще, чем нам кажется». «Ты прав, Миша. Знаешь, вы с ним чем-то похожи. Может, я просто пытаюсь заменить Николая тобой или подсознательно оправдываю?» Фролова ворвалась в кабинет, широко распахнув дверь. «Маша, я же просил! Вы видели, там ураган, и он движется прямиком в нашу сторону!» Я последовал за Константином, который выбежал на порог дома, и замер. В нашу сторону действительно двигался огромный смерч, сминающий все на своем пути. Казалось, он не останавливался ни перед чем, вырывая деревья с корнем, срывая крыши домов и круша все на своем пути. Еще больше жути происходящему добавляло то, что это происходило в сумерках. Можно было лишь догадываться, что происходит в его эпицентре на самом деле. «Всем укрыться в подвалах зданий!» — скомандовал Константин, пытаясь перекричать доносившийся до нас шум ветра и скрежет металла. «Готов поспорить, это дело рук Градова и его компании». «Но зачем?» Маша смотрела на происходящее и не могла поверить, что кто-то в своем уме способен на такое. Неужели он думает, что сможет добиться расположения людей, отнимая у них все, что есть? «Страх», — ответил я, понимая мотивы Градова. «Он понимает, что заручиться поддержкой не выйдет. Сейчас ему нужна паника в Ростове, чтобы без труда сломать ряды защитников. А потом он просто расчищает место для атаки. Пока мы будем разбирать руины, они войдут в город». «Нет, так не пойдет», — произнес я, сжав кулаки. «Если они смогли создать такой смерч, должен быть способ ему противостоять». «Ты думаешь, это так просто? Ты вообще знаешь, что такое слияние?» — поинтересовался Константин. «Это та штука, которую против нас использовали сторонники преображенских в Москве. Как я понял, одаренные соединяют свои силы, чтобы достичь большего эффекта, например, как в случае с этим ураганом». «Верно. Все-то вы знаете. Вот же это молодежь. Ладно, предположим, что мы втроем сможем кое-что сделать. Маша, подойди сюда и возьми Михаила за руку». Фролова послушалась отца и встала рядом. Я сжал ее мягкую ладонь своей и улыбнулся краешком рта. Она не пыталась возмущаться или отпускать шуточки в мой адрес. Сейчас все понимали, что это серьезно. «Платон, сходи за Вероникой и приведи сюда». Константин обратился к своему охраннику и повернулся к нам. «В слиянии есть еще одна тонкость. Объединять свою силу могут только одаренные одного атрибута». «Ты хочешь сказать, что впятером мы сможем остановить этот смерч?» «Остановить нет. Хоть у нас и неплохие ступени дара, врагов больше, и они сильнее. Но ослабить этот ураган нам будет точно под силу». Через пару минут все были в сборе, и мы смогли начать. Взялись за руки и образовали круг. Чтобы сконцентрироваться, пришлось закрыть глаза. Мысленно потянулся к своему дару чародея. Синее пламя разгорелось сильнее, стоило мне коснуться его и призвать. Сейчас оно выглядело как шар, внутри которого горело пламя. Усилием воли заставил себя отдалить внутренний взгляд и осмотреться по сторонам. Рядом горели такие же по цвету огоньки, только отличавшиеся размерами. Вот светится дар Маши. По размерам он такой же, как и мой. Это потому, что у нас ступени чародейства одинаковы. Слева горел огонек Платона. Он выглядел немного больше. А вот у Вероники, наоборот, крошечный шарик был самым маленьким из всех. И только Константин выделялся, потому как его дар был вдвое больше моего. Ступень шестая или даже седьмая, не меньше. От каждого шара к центру потянулись тонкие ниточки, внутри которых также светилось синее пламя. Мне пришлось напрячься, чтобы заставить энергию бежать от моего шара к центру. Наконец, тонкая ниточка вырвалась и направилась по назначению. Встретившись по центру, они слились в одно пламя, и оно начало разрастаться. «Теперь мысленно повернитесь в сторону смерча». Голос Константина доносился как будто издалека, словно он был под водой. Я последовал его примеру и увидел переливающийся синими потоками вихрь. Вот, значит, как на этом плане выглядит сила. В материальном мире она представляется немного иначе. Наш шар, созданный общими усилиями, направился в сторону смерча и ударил в него, подобно молнии. Несколько секунд ничего не происходило, а смерч продолжал двигаться по пригороду, но потом начал замедляться. Мы прекрасно понимали, что не сможем справиться с этой силой, но хотя бы ослабить ее в состоянии. Смерч действительно начал замедляться и уменьшился в размерах. В какой-то момент он и вовсе замер, а потом развернулся в нашу сторону. «Нас заметили», — произнес Константин. «Надо же, какая наблюдательность! А я и не догадывался. Меня сейчас волновал совсем другой вопрос. Что мы будем делать с этой силой, когда она доберется до нас? Смерч в состоянии прикончить всю нашу группу. А вместо того, чтобы найти надежное укрытие, мы сами вызвали огонь на себя». Тем временем Фролов отдавал приказы. «Мария, когда останется не больше 100 метров, ты разрываешь связь и направляешься к подвалу. Я хочу, чтобы ты открыла дверь и придержала ее для остальных». На самом деле он хотел, чтобы его дочь оказалась в безопасности, но не знал, как лучше это сделать. К счастью, Маша решила не спорить с отцом в этой ситуации и выполнила все в точности. Я больше не чувствовал дар Фроловой, потому как она вышла из слияния. «Слушайте внимательно. Как только мы разорвем связь, больше ничего не будет удерживать смерч, и он значительно ускорится. Я хочу, чтобы вы сразу направились к подвалу без промедления». «Что будет с особняком?» «Сейчас не время думать об этом. Нужно спастись самим. Связь разрываем! Сейчас!» Я буквально ощутил, что больше не чувствую остальных одаренных из слияния. Открыв глаза, я увидел, что смерч был совсем близко. Мощные потоки ветра едва не валили с ног. «Миша, быстрее!» Константин помогал Платону и Веронике добраться до укрытия, а я остался стоять один. Что-то подсказывало, что нужно продолжать бороться. Но что я мог сделать один? Рядом пролетели части забора, сорванные у кого-то из соседей. Их выбросило из потока вихря и едва не зацепило меня. Стихия проходила немного стороной, нацеленная на дом Фролова. Похоже, градовцы решили, что мы укрылись в доме и пытаемся противостоять им оттуда. Знали бы вы, ребята, насколько мы безрассудны, очень бы удивились. Уйти и позволить разрушать все вокруг дальше я не мог. Да и вихрь теперь отрезал мне путь для отступления. Максимум, что я мог сделать, добраться до укрытия в одном из соседних домов. А что, если попытаться отвести угрозу? Они ведь почувствовали, когда мы стали им мешать и повернули к нам. А если теперь мы сделаем то же самое? «Платон, заводи машину!» — закричал я, пытаясь пересилить порывы ветра. «Что ты задумал?» Фролов подозрительно смотрел на меня. «Мы отведем угрозу от города. По крайней мере, дадим людям время спастись. В таком случае поведу я!» Смерч обрушился на дом, снося черепицу. Но мы с Константином были уже далеко. Он завел машину и выехал на дорогу. И только после этого я решился отправить энергию, чтобы замедлить стихию. Как я и рассчитывал, смерч тут же развернулся в нашу сторону. «Гони!» — закричал я, призывая новый сгусток энергии. Фролов выжимал из машины все, что можно, но этого было недостаточно, чтобы уйти от вражеского заклинания. По пути ему приходилось объезжать заторы на дорогах из перевернутых машин, частей крыш и заборов и мелкого мусора. Зато теперь смерч двигался по дороге, оставляя после себя минимум повреждений. Время от времени я посылал в него заклинания, чтобы он не отставал. Похоже, наши противники решили, что вот-вот дожмут тех, кто осмелился противостоять им. Со стороны все выглядело более чем логично. Тот, кто уцелел, пытается всеми силами помешать. «Приехали!» — отозвался Константин и затормозил. Дорога оказалась перекрыта огромным грузовиком, который перевернулся и теперь не позволял нам пройти. Мы оставили машину и выбрались наружу в поисках укрытия. Искать его в одном из домиков было плохой идеей. «Смотри!» Константин указал на смерч, который теперь замедлился и стал уменьшаться. Присмотревшись, я увидел, что яркие струи энергии тянутся откуда-то совсем рядом. Мы добрались до соседней улицы и увидели группу людей, окруженную одаренными. В центре круга находилась дюжина чародеев, державшихся за руки, а их окружали одаренные с другими атрибутами на случай, если кто-то из врагов осмелится подойти ближе. Заметив нас, они заметно напряглись, но потом быстро узнали Фролова. Я же рассматривал чародеев. С удивлением заметил в центре круга Андриянову и дядю Андрея Румянцева. Они-то как здесь оказались? «Миша, давай поможем», — предложил Константин. «Даже без слияния можем дожать это порождение хаоса». Мы с Константином создали слияние и направили свой поток энергии в сторону смерча. Теперь он стал уменьшаться гораздо быстрее. Хоть он и направлялся в нашу сторону, теперь у него практически не было шансов навредить. Минута, и он перестал существовать, рассеявшись в воздухе. «Так вот кто настолько безумен, что решил противостоять такому мощному заклинанию в одиночку», — произнесла Андриянова, открыв глаза. «Фролов и Гущин, я должна была догадаться. Ирина Николаевна, сегодня я рад вас видеть больше, чем обычно. Мы не пустили стихию к центру города и помогли избежать разрушений», — вмешался Константин. «Но как вы успели так быстро среагировать? Неужели с Москвы прибыли сильные прорицатели?» «В Москве и без нас хватает проблем, Константин. Смотрите глубже. Мы получили информацию из надежного источника о планах градовцев и смогли отреагировать. Если бы не это, смерч вовсю бушевал бы в центре Ростова». «Интересно, что же это за источник такой?» — произнес я с улыбкой. «Я прекрасно понимал, что никто мне не ответит, чтобы не раскрыть тайну, но свои соображения на этот счет у меня имелись». «Собирайтесь, если вы еще не передумали участвовать в обороне города». «Погодите, но ведь сбор назначен на утро». «Уже нет», — ответила Андриянова. «Градов двигается налегке. Он оставил все снабжение в Новолиманске и выдвинулся в нашу сторону. Буранов уже выдвигается на окраину города, а все остальные через час уже будут там. Первый бой мы дадим уже этой ночью». Обратно мы вернулись за пару минут. Маша уже позволила всем выйти из укрытия, и теперь они рассматривали разрушение. Особняк Фроловых сильно пострадал. Черепицу разбросало практически полностью, окна вырвало, а внутри дома царил беспорядок. Нижнее белье Маши, висевшее на оконной раме, заставило меня улыбнуться. Один из домов прислуги также здорово пострадал. Он лишился крыши, и теперь его жильцам придется переезжать на время ремонта. Вот только когда он будет? Сейчас явно не до этого. «Маша, собирай людей, бери машину и уводи их из города. Сегодня я даже доверяю тебе управление машиной». Константин отдавал последние указания перед тем, как отправиться на сбор. «Платон, выбери еще 9 человек из охраны и раздай им доспехи. Остальные пусть отправляются вместе с Марией и присматривают за людьми». Начальник охраны кивнул и тут же направился исполнять приказ. «У меня выдалась свободная минутка, чтобы проститься с родней и Машей». «Береги себя», — произнесла Сашка, обняв меня. «Я только нашла тебя снова и не хочу терять». «Не волнуйся, сестренка, гущины не пропадают», — ответил я и вытер слезинку, катившуюся по ее щеке. «Гущин, я видел, что Фролова переживала. Ты будь осторожен и присматривай за папой, чтобы он не лез, сломя голову в омут». Маша поцеловала меня в щеку и поспешила отойти в сторону. Краем глаза я заметил подаренное мной ожерелье на ее шее. Значит, все-таки понравилось. Надеть доспехи потребовалось не больше пары минут. Добраться до расположения армии защитников еще полчаса. Они уже выстроились на окраине города и формировали боевой порядок. Попытался высмотреть Влада, но разве можно что-то толком рассмотреть в этой темноте? Буранов разделил своих казаков на две части. Они располагались по флангам. Буранов возглавил правый фланг, Палыч — центр, а командовать левым флангом выпало Тимошевскому. В нем я был уверен меньше всех. Сможет ли княжеская ячейка показать себя толковым командиром? Да и потом, самые сильные одаренные были как раз в центре и на правом фланге. Выходит, никто не ожидает, что нас попытаются обойти. «Фролов, веди своих людей на правый фланг», — скомандовал Палыч, и я с облегчением выдохнул. Тимошевский не вызывал у меня доверия, поэтому сражаться под его началом мне не хотелось. «Кстати, а чего стоит ждать от наших врагов? Чародеи у них здорово истрепались, и чего-то серьезного от них ждать не стоит. Попробуют задавить грубой силой или устроят ментальную атаку». Пока я всматривался в темноту ночи, Константин выставлял своих бойцов. «Платон, стань сзади первой линии по центру. Твоя задача — накрыть нас защитой от духовников. Тимур, стань перед Платоном. Вероника — во вторую линию». Я смотрел, как Фролов отдает приказы, и подумал о том, что для кого-то из ребят грядущий бой станет последним. Не верю, что нам удастся обойтись без потерь. Где-то рядом командовал своими бойцами Буранов. «Миша во второй ряд. Как? Я же силач». Я посмотрел на Константина с удивлением. Неужели он решил поберечь меня? Нет, я не собираюсь прятаться за спинами остальных. «Ах да, прости, я забыл, что ты с двумя атрибутами. Иди в первый ряд. Силачи стоят через одного». Продвигаясь к своему месту, поймал на себе удивленные взгляды охранников Фролова. Выходит, они не в курсе. Ну, хоть кто-то. Надеюсь, враги тоже еще не выяснили это. А хотя, чего я боюсь? Ночь, все равно толком не видно, кто кому противостоит. Вот я даже не вижу, кто стоит в 10 шагах от меня. А простолюдинов, которые стоят за нашими спинами, так вообще не рассмотреть. «Идут! Идут! Посмотрите!» Возгласы бойцов заставили меня посмотреть вперед. Впереди двигались тысячи огней. Казалось, каждый несет в руках факел, который показывает каждого бойца. Похоже, Градов не зря решил атаковать ночью и использует этот прием, чтобы запугать. «Красиво идут сволочи!» — произнес Буранов и плюнул себе под ноги. «Ничего», — успокаивал себя и своих бойцов Константин. «Пусть светят, нам проще будет в них попасть».